Глава 19. Лара. «Лара, ты уверена, что это сработает?» С сомнением уже в сотый раз поинтересовался Адам, когда я выдала ему все свои идеи, наполеоновские планы и все, что нашла, особенно тот факт, что по закону он не должен ничего платить. Я готова была ногами затопать и рвать волосы на Адаме, конечно. Мы с ним проспорили до хрипоты почти 2 часа. Бесполезная трата времени и моих нервных клеток. Рррр! Адам. «Быть уверенной в своих планах может только госпожа смерть», проговорила, едва сдерживаясь, чтобы не кинуть в мужчину чем-то тяжелым. «Лучше хватит изводить меня сомнениями и вопросами, а получится ли, а вдруг нет?» Я выдохнула. «Если вообще ничего не делать, то я с уверенностью дам тебе прогноз, в котором ты и твои кузины вместе с великолепной графиней окажетесь на улице». Мы незаметно перешли на «ты». Сложно в подобной обстановке сохранять внешнее спокойствие и выкать. «Вся жизнь — это череда проблем, которые мы должны решать», — сказала чуть спокойнее. «Твой бизнес-план, Лара», — растрепал он пятерню и густую шевелюру, глядя на листы бумаги, исписанные моим ровным и острым почерком. «Ты говоришь, что мы реализуем все это в течение года. Но ты уж прости, это невозможно. Минимум 10 лет понадобится». Я провела ладонью по лицу, а потом многозначительно посмотрела на графа. «Ну, это если плевать в потолок по полгода, потом тратить деньги направо и налево, не переживая о завтрашнем дне, то тогда да, тут и за 10 лет не управиться», — язвительно пояснила я. «Но с должным управлением, жестким и разумным расходованием средств все получится. У тебя чудесная земля, много людей, которых надо задействовать в будущем производстве. Бистаун выживет, Адам. Мы поднимем графство и обещаю, ты еще так развернешься, что тебе твоих земель мало покажется». На его лице так и читалась фраза: «Ну, не знаю». «Но на какие средства, Лара?» — вздохнул он. Я устало улыбнулась и повторила свои слова, которые он по ходу дела пропустил мимо ушей. «Начнем продавать картины. Например, картины Белль. Она же их тебе подарила?» «Да», — нахмурился Адам. «Ну, ты же не против их продать?» «Но если против, то можно продать несколько картин из галереи. Правда, я там особо не рассматривала полотна, но краем глаза видела, что вроде стоящие картины». «Они бесценны», — пробормотал Адам и сел в кресло. Ему сразу на колени положил голову огромный волк и широко зевнул. «Этот волк вечно дрыхнет. Никогда не видел, чтобы он проявлял какую-то активность». Тут же мои мысли перескочили с волка на дела насущные. «Эти картины собирала моя мама», — сказал Адам с упреком. «Боже, чуть не взорвалась я. Можно и не картины, например, вот эту вазу?» — ткнул я пальцем ему за спину. «Или что-то другое, но главное — начать!» Он посмотрел на предмет искусства, на который я указала, и хмыкнул. «Да, ваза отвратительна. Это был ужасный подарок одной противной подруге матери, которую я ненавидел. Она вечно стремилась женить меня на своей дочери. Ее совершенно не жалко». «Вот. И много подобных ненужных подарков пылится по дому, которые могут нам помочь в трудную минуту?» — изогнула я бровь. «Достаточно», — выдал Адам. «У меня уже были мысли продать что-нибудь из ценностей, хранящихся в доме, но я сомневался». Я так и услышала неозвученные слова: «Пока в моей жизни не появилась ты». Невозмутимо пожала плечиком. «В этом нет ничего плохого или предательского, Адам. Это выживание». «Понимаю, Лара. Просто что скажут люди, когда узнают, что я распродаю Бистаун по частям?» «Тебя волнует их мнение?» — рассмеялась я. «В самом деле? После того, как ты черт знает сколько лет просидел в графстве в полной изоляции? Тебя после снятия проклятия хоть кто-то навестил? Поинтересовался, нужно ли тебе что-то, какая-то помощь? Или даже просто поговорить, Очередь, поди, стояла!» «Лара, ты не понимаешь. Это высший свет. Аристократия — явление сложное. Ха! Я фыркнула и перебила его. Можешь не продолжать? Я тебе так скажу. Правда никого не интересует. Важно, как все выглядит со стороны. Мы не станем устраивать ярмарку. Пригласим знатоков. У тебя остались контакты тех людей, с кем твой отец совершал сделки? Да, кивнул граф. Отлично, просияла я. Тогда бери ноги в руки и марш составлять список всего того, с чем ты можешь без сожаления расстаться. Можешь и кузин с вдовой внести в список, подумала про себя. А я начну писать бизнес-план, но сначала накатаю вежливое письмо для пристава. Его величеству пока писать не будем, чтобы не оскорблять монарха. Сделаем акцент на том, что это его люди-профаны, а не сам король. «Если он начнет настаивать на своем», — обреченно вздохнул Адам. Я сверкнула глазами. «Не люблю, когда в меня не верят. Адам не верит, что у меня хоть что-то получится, но ничего-ничего, ты скоро сам все увидишь». «Предоставь это мне», — улыбнулась ему мило. «Представишь меня как финансового советника». «Ты думаешь?» Невесело усмехнулся Адам и подался чуть вперед. «А что ты скажешь ему, когда тебя спросят, откуда ты взялась? В нашем мире не обучают женщин экономическим наукам, Лара». «Скажем правду?» — не растерялась я. Адам опешил. «Ты с ума сошла? Отчего же?» «Я совершенно точно знаю, что мой ответ удовлетворит и слегка припугнет пристава». «А что конкретно ты решила сказать?» — сузил он пожелтевшие глаза. «Я скажу выгодную нам правду, Адам», — улыбнулась хитро-хитро. «Скажу, что меня тебе в помощь прислала фея Агата, решившая искупить поступок своей неразумной тетушки. Откуда я, приставу знать не обязательно. А если будет настаивать, скажу, что не имею права разглашать данную информацию в избежании последствий, так сказать». «Это опасно», — сказал он резко и поднялся с кресла. Волк недовольно заворчал, когда хозяин лишил его своих теплых колен. «Я не хочу рисковать тобой», — сжал он руки в кулаки. «Этим ответом ты привлечешь ненужное внимание властей». «Ты мой покровитель, Адам», — мягко проговорила я. «Будем настаивать на том, что я не могу обойти пожелание феи». Он тряхнул головой. «Все равно». «Ну что за осел? Никакой он не волк, а ослиная башка, самая настоящая». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» — рассердилась я. «Тебя представлю как свою гостью и как подругу феи. Так будет правильно, чтобы никто не задавал вопросов, где ты родилась, из какого королевства и прочее. А по поводу твоего плана и промаха пристава я сам разберусь и проведу переговоры. Могу добавить, что тебя многому научил твой отец, и ты подсказала некоторые моменты, хорошо?» Меня не очень устраивал такой вариант, но все же я согласилась. «Хорошо». «Отлично», — кивнул он. «Тогда пиши свой план, письмо, а я составлю список». Ну вот, смотрите-ка, даже оживился. Глазки заблестели, и появилась в жестах энергия деятеля. Все у нас получится. План я накатала. Не идеальный, конечно, и, на мой взгляд, притянутый за уши, потому что расчеты делались наспех, проверенных данных не имелось, все считала примерно, и сам план построила в основном на перспективу. Прибыль в одну секунду не появится, но наша задача состояла в другом — начать. Адам делал опись всего того имущества, которое, в принципе, не имело никакой важной ценности для него самого и Бистауна. Не заметить, что хозяин чем-то странным занят, мог только слепой, глухой и лежачий. Поэтому, выслушав мою затею, дворецкий мистер Красс быстро пристроил к делу практически всех слуг, и дело завертелось, заспорилось, только что парни шел. Упахались мы все, как ломовые лошадки, но зато были довольны. Ведь нужное дело делаем, спасаем Бистаун. Подпись получилась внушительной. А самих вещей еще больше. Слуги перенесли предметы, внесенные в список, в малый зал для чаепитий. Получилась этакая пещера Али-Бабы. Комната теперь была забита стопками книг, оказались любовными романами, готовых вот-вот упасть, подсвечниками, часами, вазами, странными скульптурами разных размеров, холщовыми сумками, из которых торчали острые бронзовые арматурины, доспехи, были приоткрытые сундуки с тканями, картины и прочее. Посреди всего этого стоял мистер Красс и сверялся со списком. «Никогда не думал, что в моем доме столько хлама», — задумчиво произнес Адам. «И что интересно, многих вещей до сегодняшнего дня я даже не замечал и узнал об их существовании только что». Я лишь качала головой. «Ну, дает». «Сразу видно, что хозяйством ты заниматься не привык», — подколола я его, но граф, кажется, не обиделся. А когда Адам начал рассматривать годами нажитый скарб, не удержалась и добавила: «При избавлении от ненужных вещей самое главное — не начать их рассматривать». Адам тут же усмехнулся и кивнул. «Согласен. Рассматривая их, сразу начинаю думать, будто может и самому пригодиться». Я звонко рассмеялась. «А ты думаешь, почему так трудно заставить себя избавиться от ненужного? Потому что теоретически в хозяйстве может пригодиться абсолютно все. Правда, только теоретически». «Вы очень мудры, леди», — улыбнулся дворецкий. «Ум и красота в одной девушке», — прошептал граф. «Может, мне действительно, наконец, повезло?» Слуги тут же сделали вид, будто их тут нет и не было, а я, не найдя что ответить, под испытующим взглядом мужчины, лишь натянуто улыбнулась и хотела все перевести в шутку, но не успела. «Адам, как чудесно, что мы нашли вас! Ох, госпожа Свон, и вы тоже тут! Где граф, там и вы. Странное совпадение. Вдовствующая графиня Бист, леди Дуэрти и леди Бист», запоздало сообщил всем нам лакей. «Что вы хотели?» — тут же посерьезнел граф. «Нам нужно обсудить праздник, Адам», — процедила леди Дуэрти, глядя прямо мне в глаза. «Праздника в этом году не будет», — безэмоционально заявил Адам. «Завтра приедет управляющий, он передаст это сообщение всем жителям графства». Графиня открыла было рот, чтобы начать отстаивать свою точку зрения, но Адам не позволил ей заниматься словоблудием и сказал, как отрезал. «Жители будут только рады, леди. Времена трудные для всех нас. Праздник — это лишние траты. На этом все. Или есть еще вопросы?» «Есть вопросы!» — встряла в разговор старших мелкая леди Бист, которой явно мозгов не досталось. «Что тут происходит? Почему пол дома в этой комнате?» «Это тебя не касается, Клариса», — раздраженно ответил Адам. «Да?» — удивилась Клариса. «С каких это пор? Мы твоя семья, как ты...» «Клариса, замолчи», — одернула ее мать. «Адам, действительно, что за суета? Нам есть чего опасаться?» «Вам?» — хмыкнул он. «Вам совершенно нечего опасаться, леди». «Это все она!» — ткнула в меня пальцем Клариса Бист. Мистер Красс громко вздохнул и возвел глаза к потолку. «Да, мне тоже хочется повторить его пантомиму». «Клариса, не переходи границы. Мое терпение на грани, не стоит перешагивать черту», — спокойно, но с опасной интонацией в голосе предупредил ее граф. «Все происходящее за последние два дня выглядит очень странно», — заметила Адель Дуэрти. «Все же, мальчик мой, удели нам немного своего внимания. Поговори с нами», — обманчиво-ласково попросила вдовствующая графиня. «Вот же змеи!» «В данный момент я занят», — повторил Адам уже чуть рычащим голосом. «Завтра приезжает господин Орси, и я должен подготовиться к серьезному и решающему разговору, от которого зависит будущее Бистауна. Если никто не болен, никто не умирает, то тогда ваши вопросы подождут, леди». «Вот «Кыш-кыш, бездельницы!» «Ты меня пугаешь?» — сузила глазки графиня Бист. «Адель права. Ты начал меняться с появлением этой...» Она сморщила носик. «Но-но!» — уже я влилась в разговор. «Обижать и оскорблять себя никому не позволю. Я вас не оскорбляю, леди, и вам не советую оскорблять меня». «Ты вообще молчи! Ты из низов и рот откроешь, когда тебе позволят!» Раздался грохот. Эта служанка выронила подсвечник. «Простите», — прошептала она. Девушка странно покосилась на Кларису, которая как раз и выплюнула этот бред. Адам же преобразился на глазах. Чудище во всей красе. Мистер Красс, будучи дальновидным и умным человеком, быстренько вывел из комнаты всех слуг, оставив нас, господ, наедине. «Ну а теперь можно и мордобоем заняться. Слуги не увидят». Всегда опасалась вступать в полемику с дураками. Они не только не могут остановиться, но и все пространство вокруг заполняют флюидами истерии и брызжущей слюной. Произнесла я насмешливо и сложила руки на груди. «Глупая! Пустышка!» Ощерилась Клариса и сжала кулачки. Словарный запас очень маленький у леди. Да, жаль, хорошей словесной перепалки не выйдет. «Дочь, прекрати!» — раздраженно прошипела на нее графиня. «Нам только ссоры не хватало!» «Клариса, действительно, умерь свой пыл!» — посоветовала сестра. «Вон!» — прорычал Адам. «Немедленно, пока я еще сдерживаюсь!» «Уходите, леди!» С некоторых пор у милорда появилась стойкая ненависть ко всем тем, кто посмеет обидеть меня даже словом, произнесла я, практически выдав им тайну волка. Но вряд ли они своими мозгами поймут смысл сказанного. «С тобой мы еще поговорим!» — сверкнула на меня глазками Клариса и, резко обернувшись, выбежала из комнаты. «Какая у вас грозная дочь!» — улыбнулась я вдовствующей графине. «Она темпераментная девочка», — произнесла леди Бист. «Ага-ага. Поэтому никто и замуж не берет. А кому нужна жена Фурия? Дураков нет». Леди Доэрти смолчала, вдовствующей графине тоже больше ничего не сказала. Они обе смерили меня многозначительными взглядами, обещающими скорую и весьма кровавую расправу, и тоже ушли, оставив меня и Адама одних.